Глава 14. Нежданная встреча. Петр приехал в Казань как раз накануне того дня, когда князь Урусов согласился наконец дать Борятинскому войско, чтобы идти на Разина. Узнав, какой важный человек является в лице Петра в Казань, князь Урусов смутился и стал оправдываться. «Я что ж, — говорил он, угощая Петра, — я царю примлю, на том и крест целовал. Ежели Милославский чего и наплел, так я тому не причинен. Очернить всякого можно, суди сам». И он начал жаловаться. Самого Разина еще не видно, а воры уже вокруг всей Казани шмыгают. Что ни день с площади одного-двух в башню волокешь. Тот с подметным письмом, другой посадских мутит, третий татар подымает, гляди в оба. Теперь взять Казань. Она только и чтит Москву да царя. Ежели возьмут Симбирск... «К чему ж Симбирск-то отдавать?» — перебил его Петр. Урусов задвигал усами, как морж, и закашлялся, словно поперхнулся. «Я, к примеру, говорю», — поправился он и продолжал. «Если Симбирск возьмут, вся сила на Казань двинется, а у него и так войска мало, да и народ разбойники, так и глядят, к вору перекинутся. На казаков прямо надежды нет. И все-таки он теперь вот, видя великое утеснение Милославского, шлет ему в помощь Борятинского с войском. Немало даю ему, считай, 3 стрелецких полка, да казаков 300, да 2 пушки с пушкарями, а у меня всего каких, может, 10 000». И он жалобно начал просить Петра. «Ты уж, князь, заступись за меня перед царем, ведь я верой и правдой ему служу, батюшке. А говорить всегда можно. Уж порадей, я тебя, видит Бог, не обижу». Князь успокоил Урусова, а спустя какой-нибудь час говорил с князем Юрием Андреевичем Борятинским. Князь с усмешкой говорил ему: «Чего уж тут, дело прошлое. Теперь дал войско, хоть немного, да и то ладно. А ранее совсем извел меня. Гляди, пожалуйста, от Милославского поначалу один гонец, потом другой, а там третий, прямо через воров пробрался. В Симбирске уже есть нечего, зелье все вывелось, палить нечем, а он все свое. Тут я и закрутил. Не хочешь, так сам пойду». Но он и сдался. Князь Борятинский улыбнулся. «Это-то верно, что он царю примит. Да труслив больно, какой уж он воевода, ему бы на печи лежать только. Когда же идти? Завтра с полдня и двинусь. Ну и я с тобою, князь. Милости просим, за честь сочтем. Хочешь, тебе казаков дам или стрельцов? Со мною брат идет, ну и ты, вот и поделимся». Князь с радостью согласился. В нем сказалась боевая кровь. Вспомнил он свои походы в Польшу, и показалось ему совестным отступиться от боя, если он впереди. «Готовься, кряж, воевать будем», — сказал он, вернувшись в свою горницу, которую отвели ему в воеводском доме. Кряж только тряхнул головою. «Что ж, дело доброе, косточки расправим по крайности». В эту минуту в комнату ввалился князь Урусов. «Не спишь еще, князь?» — сказал он. «Не хочешь ли меду, а ли снеди какой? Повели, я твой слуга». «Чарку выпью, пожалуй», — согласился князь. Урусов обрадовался и сам выбежал распорядиться. Петр усмехнулся. Человек обхаживает его, угодить хочет, а все-таки царю по чести отписать надо. «Что, что он царю примит? Примить прими, да и разум нужен. Воевода в таком месте должен быть тверд и умом, и духом». «Ты моего меда испробуй», — говорил воевода. «Вот мед так мед. Такого у царя не сыщешь. Мне его одна бабка-шельмовка варит. Откушай во здравие».